а он воспринимал иначе. Ну, весна, ну, солнце, ну, дикие звери, ну и что? «Кто это?» — спросила Наташа, глядя на Никитина снизу вверх. «Гималайский медведь». «А откуда ты знаешь, что он гималайский?» «Написано». «А ты мог бы его погладить?» «Зачем?» «Просто так». Никитин подумал, а мог бы он действительно просто так войти в клетку и погладить гималайского медведя? С одной стороны, это поступок совершенно бессмысленный, а с другой стороны, в нем вызов человеческим привычкам. Никитин мог бы вернуться домой и сказать жене: «Ты там с каким-то ничтожеством репетируешь, а я действительно настоящий мужик, гималайского медведя погладил».